Ну что ж, миссис Хаббард, вы оказали нам огромную помощь, поистине неоценимую. А теперь будьте любезны сообщить нам ваше полное имя. Охотно. Каролина Марта Хаббард. Запишите, пожалуйста, ваш адрес вот здесь. Миссис Хаббард, не переставая трещать, выполнила просьбу Пуаро. Я просто прийти в себя не могу. Кассетти, здесь, в этом поезде. Но мне он сразу показался подозрительным. Правда, мистер Пуаро? Совершенно верно, мадам. Кстати, у вас есть красный шелковый халат? Господи, какой странный вопрос. Нет, конечно. У меня с собой два халата. Розовый, фланелевый, тепленький, очень удобный для поездок. Еще один мне его подарила дочь в восточном стиле из малинового шелкового. Но скажите, ради бога, почему вас интересуют мои халаты? Видите ли, мадам, вчера вечером некая особа в красном кимоно вошла или в ваше купе, или в купе мистера Рэтчета. Как вы только что справедливо заметили, когда двери закрыты, их легко перепутать. Ну, так вот, ко мне никакая особа в красном кимоно не входила. Значит, она вошла к мистеру Рэтчету. Миссис Хаббард поджала губы и кисло сказала. «Меня этим не удивишь». «Значит, вы слышали женский голос в соседнем купе?» Обратился к ней Пуаро. «Не понимаю, как вы догадались, мистер Пуаро? Ей-богу, не понимаю». «По правде говоря, слышала». «Почему же, когда я спрашивала вас, что слышалось за соседней дверью, вы ответили, что оттуда доносился храп мистера Рэтчета?» «Это чистая правда. Он действительно довольно долго храпел. Ну, а потом...» — вспыхнула миссис Хаббард. «О таких вещах не принято говорить». «Когда вы услышали женский голос?» «Не могу вам сказать». Я на минуту проснулась, услышала женский голос и поняла, что говорят в соседнем купе. Подумала, чего еще ожидать от такого человека. Ничего удивительного тут нет, и снова уснула. Я бы ни за что не стала упоминать ни о чем подобном в присутствии троих незнакомых мужчин, если бы вы не пристали ко мне с ножом к горлу. Это было до того, как вы почувствовали, что в вашем купе мужчина, или после? И вы снова повторяете ту же ошибку. Как могла бы эта женщина разговаривать с ним, если он был уже мертв? Извините, я должна быть... Кажусь вам очень глупым, мадам. Ну что ж, наверное, и вам случается ошибаться. Я просто в себя не могу прийти от того, что моим соседом был этот мерзавец Кассетти. Что скажет моя дочь? Пуаро любезно помог почтенной даме собрать пожитки в сумку и проводил ее к двери. «Вы уронили платок, мадам», — окликнул он ее уже у выхода. Миссис Хаббард посмотрела на протянутый ей крошечный квадратик батиста. «Это не мой платок, мистер Пуаро. Мой платок при мне». «Извините, мадам, я думал, раз на нем стоит H, начальная буква вашей фамилии, Хаббард...» «Любопытное совпадение, но тем не менее, платок не мой. На моих стоят инициалы SMH. И это практичные платки, а не никчемушные парижские финтифлюшки. Ну что толку в платке, в который высморкаться нельзя?» И так как никто из мужчин не смог ответить на ее вопрос, миссис Хаббард торжествующе выплыла из вагона.